птицы небесные. С горы, по наглаженной ухабистой дороге, спускался к реке студент Воронов. Возле моста, положив руку на костыль и глядя на реку, стоял какой-то маленький человечек. Изумрудные льдины лежали вокруг темно-лиловой проруби. Голоса баб, полоскавших белье, звонко раздавались в морозном воздухе. Солнце скрывалось сзади, за горою, снежная долина вся была в тени, но оконцы изб и кресты церкви на противоположной вороновской стороне еще горели лучистым золотом. Глубокие январские снега, огромные снежные шапки на избах алели. Красновато чернел и сквозил возле церкви сад вороновского поместья. Густо и свежо темнели сосны палисадника перед его домом. Дым из труб дома поднимался в чистое зеленое небо ровными фиолетовыми столбами. Казалось, что стоявший возле моста любуется. Мимо него со скрипом раскатывались, неслись розвольни. Шибко возвращался обоз порожняком, и он благоразумно отошел к сторонке. «Держись, срежу!» — крикнул один из обозчиков, сани которого раскатились особенно лихо. Стоявший обернулся, что-то крикнул в ответ и, махнув рукой, закашлялся. Студент сбежал к мосту, он все кашлял. По вытянутой шее и склоненной голове, потому как он отставил костыль, опершись на него обеими руками, видно было, что кашель затяжной, мучительный, но должно быть притворный. Верно, это был дурачок, бродяга по святым местам, и верно, он заметил барина. Студент поравнялся с ним, заглянул ему в лицо под самодельную шапку с наушниками и на затыльником, мехом внутрь. Тогда он смолк, низко поклонился и, отдуваясь, медленно побрел по мосту, с визгом вонзая в морозный снег железный наконечник костыля. Худые ноги в больших лаптях еле волочились. Нет, не дурачок, просто нищий и больной. Необычна была только аккуратность, с которой лежали мешки за его спиной. Необычен и зипунишка, старый, но тщательно заплатанный. И уже совсем необычно было лицо. Лицо подростка лет под 40, бледное и изможденное, простое и печальное. Черные глазки глядели со странным спокойствием. Пепельные губы среди реденьких усов и бороды полуоткрывались. Прядь длинных волос, по-женски ложившаяся на маленькое восковое ухо под наушником, была суха и мертва. Тело щуплое, тощее, с болезненно приподнятыми плечами. «Застыл, старик!» — крикнул студент, сделанной бодростью. Нищий приостановился и тяжело перевел дыхание, раскрывая рот, поднимая грудь и плечи. «Нет!» — ответил он. Неожиданно просто и даже как будто весело. Застыть не застыл. И опять собрался с духом и прибавил еще бодрее. Таким тоном точно все обстояло вполне благополучно, кроме того, с чем уж ничего не поделаешь. Застыть не застыл. А вот здоровье... Он приподнял грудь. А вот здоровье все хужеет. И легонько двинулся вперед. Студент осмотрел его лапти, анучи. Ноги тонкие и слабы, анучи тонкие и старые, лапти разбиты, велики. И как это он ухитряется ходить по такому морозу? «Уж очень у тебя, дядя, обужа одежа плоха», — сказал студент. «Обужа, верно, плоха», — согласился нищий. «А вот одежа? Нет, одежа ничего. У меня под ней кофта ватная. Все-таки студишься, небось, без валенок-то». «Студишься, бока колет, закашляешься, прямо смерть». Говорить на ходу было трудно, и студент остановился. Остановился и нищий, и поспешил положить дрожавшие руки на костыль. «Дальний, из-под ливен. Давно удушье-то?» «Удушье-то? Давно. Селитру не жег, очень помогает». «Нет, перец пил». Студент покачал головою. «Глупо», — сказал он. «Я вот на доктора учусь. Доктором, значит, буду. Понимаешь? Дело хорошее, как не понимать? Ну так и послушайся меня, перец не пей, а купи селитры. И стоит-то всего 2 копейки. Разведи, намочи бумагу, высуши и жги. Подышишь — полегчает. И опять согласился нищий, не придав, видимо, ни малейшего значения селитре. Это можно, деньги невелики. А ночевать-то где, но не будешь? Ночевать-то? Ночевать везде можно. В Знаменском ночую. «Как в Знаменском?» — сказал студент. «Но ведь ты туда к свету со своей ходьбой придешь». «Мне спешить некуда», — ответил нищий, и так просто, что студент слегка смешался. Помолчал и спросил. «Побор в мешках-то?» «Ну, побор, добришко, рубахи, портки. Порток у меня много, 3». За мостом дорога раздваивалась. Одна шла круто в гору к Вороновскому поместью, другая — отлогая, наискось, к церкви. «Слушай», — сказал студент, — «пойдем к нам, я бы тебе деньжонок дал». Солнце закатывалось. Нищий посмотрел на гору, на черную густую зелень елок в Вороновском палисаднике, на мертвеющие сизые крыши усадьбы, на малахитовые снега выгона. И не спеша ответил: «Беден только бес, на нем креста нет, а мне они почесть без надобности, а коли хочется, дай». «Ну вот и пойдем». «А пойтить не пойду, ночую в Знаменском, ежели дойду». И, склонив голову, отдуваясь, полегоньку, нищий упорно побрел по дороге к церкви. Студент забежал домой, захватил кошелек и догнал его на выезде в поле. Оттуда, с севера, дуло острым ветром, клейко схватывавшим усы и ресницы. Темнело, и вся двигалась мутно-фиолетовая снежная равнина, отлого поднимавшаяся к высокому ветряку на горизонте. Свет заката еще брезжил на ее крестом простертых крыльях, а темнеющее поле все курилось и курчавилось, бежало быстрой дымящейся зыбью поземки. «На-ка вот тебе полтинничек!» — слегка задохнувшись, сказал студент, когда на скрип его шагов нищий обернулся и остановился. «Да скажи, как поминать тебя?» — прибавил он шутливо. Нищий усмехнулся. «А мне теперь ничего, полегчало», — ответил он бодро, хотя лицо его посинело и сморщилось, а на глазах от ветра выступили слезы. Сняв большую варежку, он неловко взял ледяными пальцами монету и задумчиво посмотрел на нее. Студент ждал великой радости, но поблагодарил нищий довольно спокойно. «Вот за это спасибо. А поминать меня, даст Бог, не придется. Дойду». «Серьезно, как звать-то тебя? И что ты за чудак такой?» — спросил студент. «Звать-то? Звали Лукой. А уж чем чуден я, не знаю. Да ведь замерзнешь!» «И замерзнешь, не откажешься. Смерть, брат, она как солнце. Глазами на нее не глянешь, она идет везде. Да и помирать-то не 10 раз, а всего 1. В рай, значит, спешишь попасть», — сказал студент, трогая ухо и поворачиваясь от ветра. «Зачем в рай? Это еще дело темное. Не то есть он рай-то, не то нет, а мне и тут неплохо». Ветер все сильнее дул в спину, в голову, леденил затылок, знобил, делал легкими ноги. Студент с удивлением взглянул в лицо нищего. «Это тебе-то неплохо?» Нищий тоже взглянул ему в глаза. «А что ж мне?» — спросил он. «Беден только бес, на нем креста нет. А я живу себе. Живешь, как птицы небесные». «А что ж, птицы небесные? Птицы-звери всякие, они, брат, о браях не думают, замерзнуть не боятся». «А ты что, философ? Атеист?» «Не понимаю я этих слов». «Знаю, что не понимаешь. Я хотел спросить, в Бога-то ты веришь?» Нищий подумал. «В Бога нет того создания, чтоб не верило», — твердо сказал он. Студент взглянул на него с еще большим удивлением, но стоять было так холодно, что он поколебался и решительно выговорил: «Ну, с Богом». «Стало быть, прощайте», — отозвался нищий и тряхнул своей круглой шапкой. «Спаси, Христос!» И, подумав, надел варежку и повернулся. Маленький, сгорбленный, с высоким костылем, он скоро стал еще меньше. По пояс утонул в сумерках и волнистой снежной зыби, густо бежавшей на него от мельницы. Вечером студент долго ходил из угла в угол по залу. Прислуга спала. На столе горела лампа, в углу перед иконой лампадка. Когда барыни не было дома, нянька всегда зажигала ее, чтобы Бог дал благополучную дорогу. И теперь студент с тревогой посматривал на часы. Был уже 9, а матери все не было. «Дикарь», — говорил он иногда вслух, вспоминая нищего. Ночью он спал мало. С вечера читал Юнга и часов в 10 в валенках и башлыке вышел взглянуть на восход близнецов. И на пороге синей оторопел. Показалось, что свету Божьего не видно. Так гулко шумел сад от морозной бури, так бешено несла поземка. Но сад четко чернел над ее непрерывно несущимися вихрями, и звезды огнем горели на черном чистом небе. Утопая в снегу, нагибая голову от жгучей, захватывающей дух пыли, студент одолел гудящую аллею и глянул в поле. Темь. Смутно волнующееся белесое море. И над ним, как два страшных, то исчезающих, то появляющихся алмазно-голубых глаза, две ярких, широко расставленных звезды. Второй раз студент добрался до садового вала в 12 часу. Стало еще морознее и страшнее. Все спит мертвым сном. Нигде ни огонька, сад ревет властно и дико. Небо еще чище, чернее, звезды еще пламеннее. А над белым морем метели два других, еще шире раскинутых кровавых глаза, Арктур и Марс. Остро блещут зерна волопаса, веером рассыпанные на горизонте за мельницей. Близнецы, сдвинувшись, горят почти над головой. «Замерзнет черт!» — сердцем подумал студент про нищего. И всю ночь тревожно и однообразно стучали в темный дом, заносимый снегом, плохо прикрытые ставни. До костей промерзнув на ветру, студент заснул крепко, но потом стал сквозь сон томиться этим стуком. Он очнулся, зажег свечу, оделся. Ставни уже не стучали. И, выйдя на крыльцо, он услыхал отдаленную сонно-певучую перекличку петухов и замер от восхищения. Свежо и остро пахло тем особенным воздухом, что бывает после вьюги севера. Тихая, звонкая ночь, вся золотистая от полумесяца низко стоявшего над горой за долиной, мешалась с тонким светом зари, чуть олевшей на востоке. Треугольником дрожащего расплавленного золота висела там Венера. Марс и Арктур искрились высоко на западе, и все звезды, мелкие и крупные, так отделялись от бездонного неба, так были ярки и чисты, что золотые хрустальные нити текли от них чуть не до самых снегов, отражавших их блеск. Горели огни по избам на селе, петухи как бы убаюкивали нежно усталый, склоняющийся полумесяц. И с звонким скрипом, с визгом въезжала в ворота знакомая тройка, вся серо-курчавая атыния с белыми пушистыми ресницами. Когда студент подбежал к саням, мать и кучер в один голос крикнули ему, что на Знаменской дороге лежит в снегу мертвое тело.